Глава 15. Майри. Я проснулась и с наслаждением потянулась, чувствуя каждую клеточку своего тела, ноющего от сладкой боли. Небо, что Айс Данагар творил со мной? Сначала в машине, затем в его доме, и так до самого утра. Я растворялась в вихре неземных ощущений. Во мне струилась магия, как кровь по венам, и уже казалось, что это совершенно нормально. Ведь я Аури. Я недостающая часть дракона, а он — все для меня. Мой огромный радужный мир и мое упоительное бесконечное блаженство. Все сны, что терзали меня, одаривая неизведанным удовольствием, померкли по сравнению с реальным сексом. Ривс невероятен. «Ты невероятен!» — восхищенно прошептала я, прижимаясь к обнаженной груди Айс Данагара. Он улыбнулся, но глаз открывать не спешил. Может, хотел еще понежиться в сладких объятиях сна? А может... Миг, и мне все стало ясно, едва Ривс требовательно надавил на мое плечо, молча приказывая опуститься ниже. И положил мою ладонь на свой уже почти каменный член. Тело тут же охватило истома. Дракон вымотал меня этой ночью. К тому же поспать удалось от силы часа три. И снова секс? Да он ненасытен. «Тогда понятно», — скривилась я, а в голосе невольно зазвучала неприязнь. Мышцы под моими ладонями напряглись. Айс Данагар коснулся пальцами моего подбородка и приподнял, заглядывая мне в глаза. «Что именно ты поняла? И почему это тебя расстроило?» «Я видела...» — зябко передернула плечами. «Кое-что, когда была у Трейсвена. Испугалась и поэтому убежала. А сейчас поняла, почему он такой. Вам...» «Мне не хотелось озвучивать этот вопрос». Но как иначе я могла узнать свою судьбу? Кто я теперь? Как много у Ривза таких же аури, как я? Драконам нужно много женщин для удовлетворения. Нет. Казалось, он немного расслабился. Снова откинулся на подушку и, положив мою ладонь на свой член, принялся поглаживать его моими пальцами, диктуя ритм. Мне долгое время не требовалась женщина. Но с твоим появлением я возбудился впервые за... Он задумался, явно подсчитывая. Мне же не верилось в правдоподобность сказанных слов, потому перебила его мысль. Но Трейсвену нужно много. Я видела, как он... Ох, там было так много женщин, да и мужчин немало. А еще была Аури. Аури? Расслабленность Ривза мгновенно исчезла. Он сел и пронзил меня тяжелым взглядом. «И что ты видела?» «Ну...» Я замялась и невольно покраснела. «Секс?» «Я не хотела подглядывать, так получилось». «Трейсван занимался сексом с Аури?» Сжал мое плечо дракон. «Этого я не видела». С легким испугом ответила я, рассматривая, как в глазах Айс Данагара мерцает голубое пламя. Он приказал другим мужчинам ее любить, а сам смотрел. «Понятно», — скривился он и, отпустив меня, снова улегся. Но от расслабленной неги Ривза не осталось и следа. Взгляд, направленный в потолок, стал острым. Губы сжались в тонкую линию. Дракон все еще поглаживал мою ладонь, но при этом не требовал ласкать его там, внизу. А мне уже не хотелось выпускать этот твердый член из пальцев. Я пробежалась легкими прикосновениями по налитым кровью венкам, провела по бороздке под головкой, желая вновь вернуться к удовольствию, но при этом продолжала рассказывать о вчерашнем приключении. От увиденного мне стало так тошно, что я бросилась бежать. А потом наткнулась на охранника и сильно испугалась. Подумала, что меня потянут в ту жуткую комнату к Трейсвену и тоже заставят со всеми ними заниматься сексом. Поэтому наговорила что-то не в попад и спряталась в библиотеке. Я застыла и, подняв глаза на мужчину, воскликнула. «Точно! Та папка! Я нашла там свидетельство, кем был мой настоящий отец!» «Веран?» — скривился на миг Ривз. «Он никто!» «Вот именно!» — закивала я и вернулась к великолепному телу, уже поглаживая поджарый живот. Рисуя замысловатые узоры на горячей коже, добавила. «И даже не мой отец. Отец моей сводной сестры. Оказывается, мама вышла замуж беременной. Обманула его, заявив, что я от Верана. А мой отец — внук дракона». «Что?» Айс Данагар снова схватил меня за плечи и, перевернув, навис надо мной. «Покажи». Мне неудержимо захотелось ощутить этого мужчину в себе, вновь насладиться течением магии и головокружительным удовольствием, которого больше не подарит мне ничто и никто. Я обхватила Ривза ногами и, приподняв бедра, сама насадилась на его член. По телу тут же заструилась прохлада. Дракон застонал. «О, небо! Казалось, я от одного этого звука кончу!» Он навалился на меня, проникая еще глубже, пронзая до самого предела, и зашептал. «Какая ты вкусная, моя маленькая проказница!» «Почему же так хорошо?» Я терялась в ощущениях, забывала обо всем на свете и видела лишь этого мужчину, который с яростной силой вбивался в меня. «Простые, как мир, движения!» Однако сколько удовольствия можно получить от обычного соития? И мысль, что Ривзу нравится не меньше моего, горячила еще сильнее. «Хочу ощутить твой запах, вдыхать его, пить, жить им!» Продолжал он говорить. Набросился на мои губы, вбирая их, посасывая, терзая и погружая меня в мучительное небытие, где царил лишь мрак желания и подводные течения магии. Я толкнула ее в член дракона и задохнулась от необычного ощущения опустошения. Ривз почти по-звериному зарычал. «Еще!» Сам же ускорился, доводя меня до исступления, повергая в пропасть сладострастия. Вновь наполняя до предела магии, от которой кружилась голова и холодело все внутри. Но стоило направить ее и отдать обратно хозяину, как на меня обрушился нестерпимый жар и накрыло новой волной невыносимого удовольствия. Я вскрикнула и, прижавшись к мужчине, остро кончила. Ривз снова застонал, погружая меня одним этим звуком в пучину второго оргазма. Едва дыша, я рухнула на мокрые простыни. Дракон же, передохнув от силы одну минуту, поднялся, накинул на совершенное обнаженное тело черный шелковый халат и сухо приказал. «Папка!» «Там!» Обессиленно махнула я рукой, не понимая, как он вообще сейчас может стоять. Перед глазами все расплывалось. Тело наполняло истома. Двигаться совершенно не хотелось, так бы и нежилось на теплых волнах наслаждения. Но кто же мне даст? Да и без Ривза стало слишком одиноко. Дракон наклонился над столом и, сведя брови, начал изучать листы из принесенной мною папки. Недолго думая, я присела рядом. Закусила губу и, посматривая на дракона, задумалась. Такой суровый, такой холодный внешне. Но теперь-то я знала, каким горячим он на самом деле может быть. И не терпелось ощутить это снова и снова. Кажется, во мне снова что-то сломалось. Еще вчера я ненавидела мужчину, боялась его, а сегодня... А что сегодня? Как теперь я относилась к этому существу? Высшему существу. С учетом того, что сама оказалась не простой человечкой, а правнучкой дракона и редкой аури. «Что?» — поднял глаза Ривейналс. «А?» Очнувшись от размышлений, вздрогнула я. «Смотришь так, словно не решаешься что-то спросить», — выгнув бровь, пояснил Ривеналс. «Как я к тебе отношусь?» — вырвалось у меня. «Вопрос не по адресу», — едко усмехнулся дракон. «Это тебя нужно спрашивать, что ты ко мне чувствуешь». «Раньше ненавидела тебя». Не обращая внимания на ставший уже привычным сарказм, задумчиво протянула я. И при каждом прикосновении я погружалась в нестерпимый холод. Теперь, когда ощутила движение потока твоей магии, то поняла, что замерзала я только потому, что ненавидела тебя. «Да, именно так», — снова погрузился в чтение Ривеналс. Я постучала указательным пальцем по губам. Похоже, я сделала верный вывод, раз дракон не стал возражать. Видимо, поэтому он интересовался моими чувствами. Вспомнила первую встречу его и Зайрины. Пробормотала. «А вот твоя жена сразу ощутила тепло. Ты понравился Ауре?» «Ага». Не отрываясь от документов, снова отозвался дракон. Я поднялась со стула и уселась прямо на стол. По пути сюда успела накинуть лишь мужскую рубашку. Но Ривеналс даже не взглянул в мою сторону. Мне же до смерти хотелось, чтобы он обратил на меня внимание. Провел по щеке кончиками пальцев, наполняя противоречивыми ощущениями, раздирая мои чувства и подчиняя желания. «Я же чувствую тепло и холод одновременно», — призналась я и тут же уточнила. «Что это значит?» «Возможно...» Читая записи, отозвался Айс Данагар. «Ты ненавидишь меня, как прежде, но моя магия пробуждает в тебе нежные чувства Зайрины. Потому ты и испытываешь некий дискомфорт». «Вот точное слово!» — прошептала я. Закинув ногу на ногу, подалась вперед так, что нос почти коснулся черного шелка, накинутого на дракона халата. «Демоны, какой умопомрачительный аромат!» «Не знаю, чем пахривая Налс, но это запах власти. Притягательный и устрашающий одновременно. Срез сандала и масляный дух ели. Казалось, подо мной сейчас загорится столешница. Такой силой прокатился по телу огонь. Я определенно испытывала дискомфорт от того, что мы не занимаемся сексом. Мне не терпелось ощутить в себе течение противоречивой магии, снова подчиниться дракону. Но, казалось, бумажки его занимали гораздо больше, чем я. Не выдержав сладкой пытки от близости сводящего меня с ума мужского тела, я прижалась щекой к его плечу. И, скользя кожей по гладкому шелку, словно кошка поластилась к дракону. Будто случайно задела его локоть грудью. От этого прикосновения, целью которого было привлечь внимание Ривеналза, соски напряглись и заныли от желания. «Не стоит искушать меня сейчас, моя сладкая шоколадка», — глухо отозвался дракон. «Мы и так слишком часто совокупляемся. Боюсь, что тело твое еще недостаточно окрепло после изменений». «Но ты же меня исцелил», — с легкой досадой возразила я. «Я не о девственности», — с короткой улыбкой глянул на меня Айс Данагар. Слово «девственность» он произнес так, будто говорил о величайшей драгоценности в мире, едва не с придыханием. «А о том, как быстро и жадно ты поглощаешь мою энергию. И хоть часть отдаешь обратно, но оставшуюся тебе приходится усваивать самостоятельно. Так что я бы посоветовала немного повременить и избегать моих прикосновений». «Слушаюсь, мой халуар», — с улыбкой отчеканила я. Дракон вздрогнул и посмотрел на меня так пронизывающе, что по спине прокатилась волна мурашек, а волоски на руках встали дыбом. Ощущение опасного удовольствия пощекотало нервы и поманило зайти дальше, чем раньше. Уверена, Ривеналзу понравилось, как я его назвала. И пусть сделала это в шутку, он воспринял мое высказывание не просто всерьез. Он возбудился. Черный халат весьма красноречиво начал оттопыриваться. В глазах дракона заклубилось синее пламя, зрачки вытянулись. Из приоткрытых губ вырвался жаркий выдох. Секунду я думала, что Ривеналз сбросит бумажки и займется мной. Но это длилось всего несколько мгновений, по истечении которых он нехотя оторвался от меня и вернулся к чтению. Я судорожно втянула воздух, осознавая, что не дышала, пока мужчина раздумывал, разложить меня на этом столе или нет. Решение мне не понравилось. Зато я случайно нащупала слабое место дракона. Не спеша этим воспользоваться, желая разыграть козырную карту как можно выгоднее, спросила скучающим тоном. «А почему шоколадка?» «Твоя кровь пахнет шоколадом», — не глядя на меня, задумчиво ответил Ривеналс и перелистнул страницу. «Еще в первую встречу я учуял аромат аури, но решил, что это парфюм. Люди такие изобретательные, когда хотят притвориться тем, кем не являются. Парфюмерия, одежда, украшения, дома». Он хмыкнул и неожиданно попросил. «Не пользуйся духами, Аури. Твой естественный аромат – самое прекрасное, что может быть. Для дракона». Я не сдержала довольной улыбки. Да, в руках Ривеналза невероятная власть. А у меня в руках он сам. Точнее, он одурманен мной, и от осознания этого в эйфории кружилась голова. А губы шевельнулись. «Все Аури». «Что?» — нахмурился дракон. — Тебя влечет запах любой аури. Сама мысль мне не понравилась, но перед глазами так и мелькали жуткие картинки, что я невольно подглядела в доме Трейсвана. Я видела, как светловолосый дракон упивался с наслаждением, втягивая носом воздух. — То есть мы для драконов что-то вроде наркотика? — Бывает и такое. Ривеналс наконец отложил папку и серьезно посмотрел на меня. «Некоторым ауре совершенно невозможно сопротивляться. Удовольствие полностью подчиняет дракона, уничтожает его и приводит к краху. Стоит пригубить, остановиться невозможно». «Поэтому Трейсван не прикасался к той ауре», — понимающе кивнула я, — «а лишь упивался ее запахом». «Поэтому я отказал тебе в близости, когда ты предложила себя», — сурово признался Ривеналс и криво усмехнулся. «Но все равно сорвался. Не смог наслаждаться лишь твоим присутствием. Я испытываю физическую боль, когда тебя касаются другие мужчины». Он потянулся с намерением погладить меня по щеке, но рука его замерла, так и не коснувшись. Уронив руку, дракон добавил таким ледяным тоном, что у меня сердце ёкнуло. «Не окажись ты девственницей, все закончилось бы плохо. Для меня». Я сжала кулаки и от пронзившей разум догадки ахнула. «Я была приманкой?» От понимания положения, в которое и меня, и отца, и всю мою семью загнал Трейсван, поразило до шока. «Почему тот дракон так ненавидит тебя? Почему так поступил?» «Почему?» Приподнял брови Ривеналс и жестко ухмыльнулся. «Деньги. Я отказал ему в сотрудничестве, отказался открыть небо своего территориума, и он решил зайти с другой стороны». «Вот же гад!» — выдохнула я. «Змея с крыльями!» Осеклась и виновато посмотрела на Ривеналза. «Ой, прости, я не имела в виду...» Но дракон расхохотался, неудержимо и, казалось, совершенно искренне, повергая меня в еще больший шок. На миг он превратился в того дракона из моего сна. Точнее, из воспоминания Заирины. таким, каким он был до ее смерти. Сердце сжало болью, дыхание перехватило. Ривенал сосекся. Придавив меня тяжелым взглядом, подхватил салфетку и осторожно вытер слезинку с моей щеки. «Что такое?» «Ничего». С усилием улыбнулась я, не желая признавать, что до боли завидую давно уже мертвой женщине. «Просто я подумала о своей жизни. Существовала себе, не знала горя. Но пришел дракон, раскопал мое прошлое, подкупил моего отца, бросил меня к твоим ногам. А все потому, что считал, что я давно не девственница. Ведь у меня был Кивиир». «Как бы то ни было...» Сухо перебил меня Ривеналс и наклонился, опаляя дыханием. «Я благодарен ему за подарок. Я уже и не ждал от судьбы подарков. Доживал свой длинный, скучный век среди жалких людишек. Смотрел, как деградирует и исчезает высшая раса. Но ты подарила мне надежду, Майри, и я тебя ни за что не отпущу. Ты моя». «Твоя». Наплевав на все его рекомендации, я обняла дракона и прижалась так крепко, как могла. В теле тут же задвигались чуждые друг другу энергии. Совершенно противоположные чувства. Но сейчас мне было все равно. Прошептала. «Я научусь тебя любить, Ривс. Обещаю». «У тебя нет другого выбора, моя Аури». Целуя затылок, ответил дракон. Его пальцы коснулись моей спины, пронзая непостижимым холодом, в ответ на который во мне рождалось тепло. Оно разрасталось, угрожая поглотить меня лавой, обжигая нервы, обнажая чувства. Сплеталось с холодом. Я подняла лицо и подставила губы для поцелуя. Дракона не пришлось просить дважды. Он ворвался в меня языком и, медленно расстегивая на мне рубашку, скользнул ладонями по обнаженной коже. Сжал сосок, и я застонала. Запрокинув голову, посмотрела на потолок, где парили нарисованные драконы, светило солнце, кипела жизнь. Но не было людей. И Аури. Ривенал столкнул меня, и я с тихим «ах» опрокинулась на стол. Длинные мужские пальцы выводили на моем животе ледяные кружева, и я извивалась от холода снаружи и огня изнутри, разрывалась от ощущений и желала быть наполненной им, моим драконом. Но прежде чем я приняла его, погрузилась в мягкое небытие. Всего миг, и я лежу не на столе, а на полу, а между моих ног нежеланный Ривс, а тот самый слащавый блондин. Сейчас он смотрел на меня так же жадно, как недавно на Хилию, а между ног все пылало болью. Рука его вжималась в мое лицо, закрывая рот. Ни кричать невозможно, ни даже дышать. Я забилась раненым зверем, пытаясь вырваться из рук насильника, но сил не хватало. Внутри тела струилась чужеродная магия, которая, сталкиваясь с силой, дарованной Ривзом, раздирала внутренности, ломала кости. Страдание становилось чудовищным. Оно выворачивало меня наизнанку, когда как Трейсван застонал в оргазме. Он вышел из меня и, поднявшись, посмотрел с презрением. «Какая же ты вкусная, Ауре!» «Не удивлен, почему Ривз забросил все дела и лишь трахал тебя. Жаль, что я не встретил тебя раньше него. Придется убить тебя, пока я еще способен это сделать. Иначе ты обретешь надо мной смертоносную власть». Я извивалась, едва дыша от невыносимой боли, что пронзало все тело. Даже слова вымолвить не могла. А Трейсван, надев брюки, поднял с пола длинный, сверкнувший в лучах солнца меч и замахнулся. «Нет!» Крик раздирал меня сильнее, чем боль от металла. Я вскочила и, отпихнув Ривеналза, сползла на пол. Обхватив себя руками, судорожно втягивала воздух, не в силах прийти в себя. В ушах все еще звучал предсмертный женский хрип. «Майри!» Присев на корточки, наклонился ко мне дракон. «Что такое? Что ты видела?» Последний миг за Ирины. Едва шевеля онемевшими губами, прошептала я.